Глава 10. Граффити. В секционном зале Франка Фрёлика, как всегда, ошеломила плохая вентиляция. Ища глазами, куда бы присесть, он старался дышать ртом. В конце концов он махнул рукой и подошел к остальным. Все пристально разглядывали тело рейдера Фолька Есперсона. Белый труп лежал на цинковом столе под ярким хирургическим светильником. Фрёлик украдкой поглядывал на доктора Сквенке и инспектора Гуннастрану. «Так что там у него на шее?» — осведомился Гуннастрана. «Швейная нить», — ответил Свенке. «Хлопчатобумажная, во всяком случае, похоже на то». Он приподнял нить ножницами. «Если подробнее, нить красного цвета завязана рифовым узлом». Гуннастрана сцепил руки за спиной. Он неодобрительно посмотрел вниз, как будто читал письмо адвоката по бракоразводным делам. Лаборант со скальпелем в руке переводил выжидательный взгляд с трупа на доктора Сквенке. Тот не спеша натягивал хирургические латексные перчатки. Заметив взгляд Фрёлика, Свенке подмигнул ему. «Прям картина Рембрандта, да? Люди в черном вокруг трупа. Погодите, сейчас красок добавится. Вот, вытяну из него красные трубочки». Сквенке раздвинул кожу на груди покойного, ткнул пальцем в относительно чистую рану под правым соском и буркнул. «Единичная колотая рана». Он провел рукой по надписи на груди и продолжал. «Все остальные поверхностные царапины». Фрёлик посмотрел на зияющую рану. Цифры и буквы пока невозможно было прочесть из-за крови. Сквенке исчистил кровь и вгляделся. «Похоже на цифры, да?» — спросил он, проводя пальцем по одной из царапин. «Вот эта загогулина вроде цифра 1, но первый знак явно буква «И» или «И» краткая». «И-1-9-5», — вслух прочел Фрёлик. «И правда?» — Сквенке кивнул с довольным видом. «Какой-то шифр?» Уныло поинтересовался Гуннастрана и повторил. «И-1-9-5». Обернувшись к Свенке, он спросил. «А что за кресты у него на лбу?» «Просто крестики, нацарапаны чернилами того же цвета. Должно быть, на лбу и на груди рисовали одной и той же ручкой». Фрёлик склонился над трупом. Сквенке выпрямился. «На одежде порез такого же размера, что и рана, пропитанный кровью. Значит, его убили, когда он был еще одет». Доктор криво улыбнулся и произнес в диктофон несколько медицинских терминов. Затем, понизив голос, обратился к полицейским. «Граффити добавили уже потом». Фрёлик посторонился, пропуская к столу женщину-фотографа. Та сделала несколько снимков трупа. Сквенке продолжал говорить в диктофон. Гуннастрана не сводил взгляда с груди убитого. «Шифр», — промямлил он себе под нос, погруженный в собственные мысли, — «преступник берет на себя труд раздеть жертву, что-то написать у нее на теле и усадить покойника на витрину». Когда все отошли от стола, лаборант начал обмывать труп. «Сатанисты», — предположил стоящий справа Сквенке и добродушно подмигнул Фрёлику. «О чем ты?» — раздраженно осведомился Гуннастрана. «Да я шучу», — Сквенке снова подмигнул Фрёлику. «А все-таки в действиях преступника угадывается какой-то ритуал, нет?» «В наше время ритуалы остались только у масонов, да и у сатанистов». Он расплылся в улыбке. «На шее красная нить, на лбу три креста, не хватает только рыбы, торчащей изо рта». Сквенке расхохотался. «Может быть, именно ее сейчас и найдем?» Продолжал он, подходя к столу, где его ассистент уже закончил свое дело. Перед тем, как сделать классический разрез от шеи до живота и ниже к лобку, Сквенке изящно взмахнул скальпелем. Сквенке подвинулся, и ассистент начал вскрывать мертвецу грудную клетку. Услышав характерный хруст, как будто кто-то рубил толстые корни дерева в жидкой грязи, Фрёлик, как всегда, отвернулся. Ему захотелось зажать уши. «Что, Фрёлик, тошнит?» — весело спросил Сквенке. По знаку ассистента он снова подошел к трупу, развел мягкие ткани и, крепко ухватившись за грудину, приподнял ее. Извлеченные внутренние органы Сквенке разложил на вспомогательном столе. Ассистент очень тщательно промыл их из шланга. Стараясь не попасть под струю, Фрёлик отошел в сторону и снова задышал ртом. Зал заполнила удушающая вонь. «Ну, кто бы мог подумать?» — пробормотал Сквенке. «Кто бы мог подумать?» Гуннастрана словно очнулся. «Что там такое?» — Сквенке ответил. «Вопрос в том, долго бы он еще протянул». «Почему?» — Сквенке ткнул пальцем. «Вот. Ну и что?» «Почка поражена раком». «Не вижу никакого рака». «Да вот же, смотри!» Сквенке поднял что-то похожее на изжеванный и выплюнутый апельсин кроваво-красного цвета. «Теперь видишь?» «Ладно, ладно, он ведь должен был что-то чувствовать, разве нет?» «Не знаю. Опухоли такого типа часто долго не дают о себе знать. Если я не ошибаюсь, метастазы уже пошли в легкие». «Он умирал?» «Похоже на то». «Но не догадывался, что умирает». «Понятия не имею. У меня ведь нет его истории болезни. Поговори с его лечащим врачом, проконсультируйся с онкологами. Повторяю, подобные опухоли нередко обнаруживаются только при вскрытии». Гун странно задумчиво кивнул. «Что ты можешь сказать о ране?» — спросил он после долгой паузы. «Под каким углом?» Сквинки изучил раневое отверстие, посмотрел на внутренние органы мертвеца. «Судя по всему, его ударили снизу вверх, под острым углом. Задето легкое. Пробиты жизненно важные кровеносные сосуды. Но рана только одна». «Да, единичная колотая рана», — повторил Сквинки, роясь в брюшной полости мертвеца. Фрюлик отвернулся и посмотрел на Гуннастрану. Инспектор не сводил взгляда с рук Сквинки. «Можешь сказать мне что-нибудь еще?» — отрывисто спросил инспектор. Сквинки поднял голову. «Что, например?» «Да ладно, ничего». Гуннастрана ожесточенно порылся в карманах. «Здесь курить запрещено», — заметил Сквинки. «А я что, курю?» — раздраженно ответил инспектор, показывая, что у него в руках ничего нет. Сквинки выпрямился и виновато улыбнулся. «Извини, и так должно быть, когда лезвие пронзило крупные кровеносные сосуды, кровь хлынула из него фонтаном. Но ты утверждаешь, что на месте преступления царила поразительная чистота, поэтому можно сделать вывод, что убитый рухнул прямо на пол. Но судя по тому, что его одежда насквозь пропитана кровью, одежда убийцы тоже должна быть в крови». «Причина смерти?» 9:1 колотая рана. Подожди пару часов, возможно, мне удастся выяснить что-нибудь еще». «Время смерти?» Сквинки обернулся. «Гуннастрана, смерть — это процесс. Жизнь — не цифровой механизм, который прекращает работать за секунду. Но ведь ты наверняка можешь хотя бы предположить, когда...» «Иногда мозг умирает, а в стенке желудка и в белых кровяных тельцах продолжается жизнь», — перебил его Сквинки. «Скажи хотя бы приблизительно, когда его ударили, и он упал на пол», — невозмутимо попросил инспектор. «Для этого надо выяснить, какова была температура его тела, когда наши сотрудники приехали на место происшествия, и сравнить ее с температурой воздуха у окна. Затем нам нужно будет изучить содержимое желудка, выяснить, когда он ел в последний раз и из чего состояла его трапеза. Трудность в том, что помещение, в котором находился покойный, насквозь промерзло. Если температура мозга такая же, как у воздуха в помещении, измерения нам не очень помогут. Кроме того, трупное окоченение еще не прошло. Насколько я понял, вашим криминалистам пришлось изрядно повозиться с его конечностями, когда его вытаскивали из витрины. Можешь сказать, что он ел перед смертью?» «Стейк из оленины», — ответил Гуннастрана. «Вчера вечером между 9:30 и 10:00». Сквинки, изучавший желудок мертвеца, поднял голову и кивнул. «Совершенно верно, он ел стейк из оленины под соусом из лисичек и запивал еду красным вином. По-моему, вино было испанское, риоха нового урожая». Заметив, как изменился в лице Фрюлик, Сквинки ухмыльнулся. «Да я шучу!» Посерьезнев, он задумчиво сказал. «Повторяю, неизвестно, сколько градусов было в помещении, где его нашли. Неизвестность затрудняет нам жизнь».